Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 46. Стоя у края горы, Мубай смело смотрел на одноглазого волка. Он пытался замедлить его с помощью магии льда. Только он подумал, что может вздохнуть с облегчением, как понял, что этот волк и не думал останавливаться. «Никакого эффекта!» Мубай смотрел на него с глупым выражением лица. Он думал, что с нынешним уровнем магии он определенно справится с этим зверем. Он же может заморозить троих или четверых людей. Он думал, что так сможет заслужить почтение всех остальных, а заодно и успокоить их, чтобы они могли присоединиться к нему и завалить этого волка. Однако магия льда не остановила волка, как то и было задумано. Волк освободил замороженные ноги и направился прямо на Мубая. Он высоко поднял лапу и ударил ею Мубая. Ударная волна оставила большой след на земле, а мальчишка отлетел на 5-6 метров. Мубай остался без какой-либо защиты, катясь по земле, пока не остановился и не потерял сознание. «Мубай!» Джао Куньсань кинулся к Мубаю, заметив его рваную одежду и кровоточащие раны. Хэй Юй, который оправился от шока, увидев это, испугался и сел на корточки, заплакав, словно беззащитный котенок. Кажется, волка этот скулёж стал раздражать. Он рысью кинулся к Хэй Юй. В его глазах не было и капли милосердия. Мубай уже лежал без сознания. Никто не знает, что может случиться с Хэй Юй. «Чёрт возьми! Быстро беги!» С тревогой сказал Джан Хоу. Джан Хоу быстро подбежал к Хэй Юй, пытаясь оттащить ее подальше от волка. «Мартышка, прекрати рисковать своей жизнью!» Заорал Му Фань, увидев эту сцену. По его мнению, Мубай действительно поступил глупо. С его уровнем магии он не справился бы с волком. К счастью, этот волк был немного странный, а потому пока не растерзал их. В противном случае он бы одним взмахом превратил Мубая в кусок мяса. «Огонь! Огненная волна!» Джоуми прикусила язык, прежде чем бросила волну огня. Огненный шар направился к волку. Или нет? Он упал перед волком, разгоревшись небольшой стеной, что заставило его шерсть полыхать красным. Магический волк проигнорировал горящее пламя, продолжая двигаться в направлении Хэй Юй и Чан Хоу. «Зверь, куси-ка мои молнии!» Заорал Сюй Джао Тинь, пуская по телу молнии. По его приказу они бросились к волку. Фиолетовые молнии ударили в зверя, парализовав его, отчего он взвыл от боли и перестал двигаться. Он повернулся к Сюй Джао Тиню, рыча и смотря на него нереально зелеными глазами. Магический волк открыл глаза и зарычал. В одно мгновение он отправился от боли и рванул в сторону Сюй Джао Тиня. «Ван Пан!» – крикнул Сюй Джао Тинь, начиная паниковать. Ван Пан призвал свою магию, также начиная паниковать. «Волна земли! Отвлеки его!» Весь вес тела парня будто рухнул вниз, когда он положил руку на землю. Неожиданно жесткий гравий пошел рябью, когда камень и земля начали подниматься, образуя своеобразную волну. Волна быстро появилась перед Сюй Джао Тинем. Невозможно просто избежать волка. Сюй Джао Тинь уже подумал, что умрет от лап этого волка, будучи растерзанным на куски. Однако, открыв глаза, он обнаружил, что будто отошел в другое место. Его лицо наполнилось радостью, когда он показал Ван Пану большой палец. Ван Пан глупо улыбнулся. Он сам не ожидал, что так хорошо справится со своей магией. «Не бойтесь, нас много, а он один. Просто вложимся по полной, и он не сможет нам противостоять!» Подбодрил всех Сюй Джао Тинь, на примере показав их общую силу. «Все, готовьтесь использовать свою магию! Молния парализует его на время, В этот момент у нас появится шанс. Он не сразу сможет двигаться. Это наш шанс!» Также кричал Ван Пан. Как и сказал Ван Пан, молния ненадолго поразила волка, и тот не мог двинуться с места. В это время студенты набрались смелости и, успокоившись, начали готовиться показать себя. «Сияние бриллианта! Ледяная волна! Волна воды! Землетрясение! Огненная волна!» В этот раз около 7 или 8 студентов призвали свою магию, воспроизведя различную магию, атакуя волка. Страдая от атаки со всех сторон, волк не мог пошевелиться, рыча от боли. «Огненная волна! Нам нужно еще пламя! Оно сможет сжечь его!» Закричал Сюй Джао Тинь, непрерывно атакуя волка молниями. Элемент огня являлся основным разрушающим элементом. Вспышка яркого света ослепила волка. Его ноги, благодаря множеству слоев льда, были обездвижены. Теперь только огненные элементы могли добить зверя. Джо Минь направил свою огненную волну, направив ее на спину волка, поджигая его мех, что вызвало еще больше его болезненного воя. Когда все подумали, что заклинания наконец сработают как нужно, зверь бросил атаку рыком Сюй Джао Тиня и Ван Пана. Сразу после этого бросил такую же атаку в сторону других. Этот рык вызвал повреждения у студентов, до которых дотянулся, ломая им кости и оставляя раны. Когда у студентов появилась надежда, они оказались разгромлены. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.